Метод когнитивного контроля. Ваша цель – стать личностью с низким уровнем стресса и высокой способностью к действиям. Для достижения этого вы должны всегда использовать обсуждаемый здесь метод когнитивного контроля. Реализация лучшего, что есть в вас, требует, чтобы вы использовали свою способность думать и контролировать свои эмоциональные отклики. Используйте закон подстановки. Специально думайте только о положительном. Думайте оптимистично. Думайте конструктивно. Если вы осознанно выбираете положительную мысль, вы не можете параллельно обдумывать негативную мысль. Вы подставляете позитивное вместо негативного. Повторяйте чаще «я себе нравлюсь» или «я ответственен». Сохраняйте свое мышление сосредоточенным на вашей цели. Поскольку неотъемлемым свойством цели является позитивность, когда вы заставляете себя непрерывно думать о ней, большую часть времени ваше мышление сохраняется позитивным и оптимистичным. Если кто-то другой разозлит вас, примените закон прощения. Отбросьте чувство злости или негодования. Запомните, прощение – это эгоистическое действие. Ваша работа, ваша ответственность призваны поддерживать вас спокойствие и позитивность, вместо того, чтобы позволить разным вещам разозлить вас и вывести из душевного равновесия. Если необходимо отбросить негативные чувства, которые вы испытываете к кому-то другому, сделайте это. Это ваш ключ к счастью, удовлетворению, умиротворению, покою в душе и долголетию. Покой в душе – ваша наивысшая цель. Решая сделать покой в душе своей наивысшей целью, вы принимаете полную ответственность за свою внутреннюю жизнь. Организуйте свою жизнь вокруг этой цели. Станьте психологическим детективом и тщательно проанализируйте мысли, мнения, отношения или отклики, которые вызывают у вас стресс. Когда вы делаете покой в душе своим главным принципом, то становитесь более позитивной личностью. Вы становитесь более расслабленным и привлекательным. Ваше здоровье укрепляется, и вы достигаете гораздо большего, чем в ином состоянии. Эффективное упражнение. Проанализируйте свою жизнь и определите одну область, в которой вы испытываете стресс или беспокойство. Запишите ясное определение ситуации, наполненной для вас стрессом. После напишите список того, что вы сейчас же можете сделать, чтобы смягчить ситуацию. Предпримите какое-нибудь позитивное действие. Станьте активным и не будьте больше пассивным. Чему в вашей жизни вы не противостоите? Что самое плохое может случиться? Тщательно обыщите каждую область вашей жизни и разбирайте ее. Пусть каждая минута вашей жизни станет источником удовольствия и удовлетворения, а не источником стресса и беспокойства. Свой внутренний покой сделайте наивысшей целью.